освещенную каким-то зеленоватым светом, пещеру. Здесь у самого входа сидели на задних лапах два страшных мохнатых пса. Как увидели они чужую девочку, так глаза у них загорелись, зубы они оскалили и бросились, гремя цепями, прямо на Анну Барбару. «Цыц вы!» — прикрикнул на них Ганс Жадюга. Собаки сразу послушались и, рыча, уселись по местам. «Это Анна Барбара!» — сказал им хозяин. «Вы ее не трогайте, разве что она попробует уйти из дому без моего разрешения». Псы облизали красными языками страшные пасти и успокоились. А Ганс Жадюга сказал Анне Барбаре: «Этих псов мне сам дьявол подарил, родитель их, а зовут одного зависть, а другого корысть. День и ночь они мое добро стерегут, да и другую службу мне служат». «Эй, вы!» — крикнул он, потирая озябшие руки. «Небось, опять лентяйничали? Что-то холодно у нас сегодня, а ну, натопите пожарче». Тут оба пса снова уселись на задние лапы, широко раскрыли пасти, и из них сразу заполыхало пламя. Оказывается, стоило им приказать, как они выдыхали огонь. «Так-так», — сказал Ганс Жадюга, потирая в довольстве руки, — «теперь скоро тепло будет. А ведь сразу и не поверишь, что псы мои, зависть и корысть, могут такого жару наподдать, что и сгорит недолго. А на самом-то деле так оно и есть. Теперь пошли, пора ужинать». И Ганс Жадюга вошел в пещеру. Сперва Анна Барбара никак не могла понять, откуда падает такой странный зеленоватый свет. Но потом разглядела, что это светили тысячи и тысячи светлячков, сидевших на потолке. «Но как, нравится тебе мое освещение?» — спросил Ганс Жадюга довольным голосом. «Выгодно это дело. У меня тебе не придется руки марать, лампы чистить. Светлячки все как на подбор, опытные. Они своими блуждающими огоньками немало людей в болото завели». Анне Барбаре делалось все страшнее и страшнее, и подумала она: «Наверное, этот Ганс Жадюга очень гадкий человек. Не может быть, чтобы у него хранился чудесный золотой талер, который всю жизнь искали бабушка и матушка. Напрасно я нанялась к нему. Ни за что мне в этой пещере 3 года не выдержать. Тут и солнышко никогда не светит, и цветочков нет, и птички не поют». И правда, страшно здесь было. От входа Анна и ее хозяин отошли так далеко, что обе собаки, на самом-то деле ростом с телят, казались сейчас не больше кошек, а конца пещеры не видно было. Вдоль стен всюду валялся хлам, горы рваных ботинок, старых матрацев, пустых бутылок, но больше всего здесь было бумаги, старой бумаги. «Что, дивишься?» — хихикнул Ганс Жадюга. «Это я все с собой привожу, когда возвращаюсь домой. Да, я не бедняк. Хорошие вещички». Он ухмыльнулся, оскалив длинные желтые зубы, и Анне Барбаре опять стало очень страшно. «Люди-то считают, что эти вещи им больше не нужны. Выбрасывают их, бывают. А я все берегу, потому как ничто в этом мире не забывается. Вот лежат ботинки, а ведь ими люди друг на друга топали. Все эти матрацы лентяи пролежали. Из бутылок этих люди пили да говорили друг другу за ваше здоровье. А на самом-то деле желали друг другу всех бед. Вот бумага со всего света, и на каждом клочке ее люди старались доказать, что белое — черное, а правда — кривда». Все грустнее и грустнее делалось Анне Барбаре, и хотя это был лишь первый вечер ее службы, Ей больше всего хотелось, чтобы он был последний.